на городском валу. В углублении крепостной стены изваяние скорбящей Божией Матери. Перед нею цветы в кувшинах. Гретхен ставит свои цветы к прочим. Гретхен. К молящей, свой лик скорбящий, склони в неизреченной доброте. С кручиной, смотря на сына, простертого в мучениях на кресте, и очи возведши за помощью отчей в вышине. Кто знает, как тают по капле силы у меня внутри. Лишь пред тобой я вся как на ладони. О, пожалей меня и благосклонней на муку и беду мою воззри. Где шумно, людно, дышать мне трудно, поднять глаза на посторонних срам, а дома волю слезам от боли даю, и сердце рвется пополам. И эти цветики в букете слезами облила, когда сегодня на рассвете их для тебя рвала. Меня застало солнце в спальной, давным-давно без сна, я думаю, своей печальной была пробуждена. Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня, единая моя опора. Услышь, услышь меня.